На шум отвлеклась Дейзи, что все это время сидела у входа в особняк и увлеченно обследовала тело эмбриона. Повернув голову в сторону источника шума, она увидела вдалеке, метрах в 500 от нее, спину Алекса. Женское любопытство взяло верх над увлеченной натурой внучки ученого, и та, с сожалением, оставила эмбриона, что уснул от ласк в процессе его изучения, и направилась к Алексу. «Что тут за шум?» – начала говорить девушка, подходя к помощнику ее деда, но сбилась шага, увидев, как перед ним стоит тяжело дышащий Пиджиотто, что смотрит на огромный ров, который начинался у лап птицы, и, расширяясь, уходил на многие десятки метров вперед. «Это что? Это как? Это он?» Не понимала, что происходит Дейзи. «Молодец, Джот. Кажется, ты создал новую атаку, основанную на энергии управления потоками воздуха. Джо», устало выдохнул птиц. «Да, мне тоже показалось, что звучит длинновато. Тогда просто энергия воздуха. Но цель тренировки была в другом. Ты понял, как контролировать энергию, как создавать потоки воздуха там, где тебе хочется. Пиджиао», уверенно вскрикнул он. Отдышавшись, Джот рванул ввысь, начав активно летать вдоль тренировочной площадки. Дейзи открыла рот от удивления, видя, как летает Пиджиотто. Плавные взмахи крыльями заканчиваются резкими рывками, что меняют направление полета птицы на 90 градусов. Вот, Джот летит прямо над ней, и через секунду тот уже летит вертикально вверх, сделав ну очень крутой поворот. Вновь резкий взмах крыльями, и он уже летит в прежнем направлении. Вот он делает полупетлю с переворотом, по выходу из которой уже летит в противоположную сторону. Хаем, почему-то всплыло слово Иммельман. Очередной привет из давно покинувшей меня памяти о прошлом. Опустившись перед своим тренером, Джот гордо выпятил грудь, видя, как счастлива птица, от хвальбы Алекса, как он поглаживает птицу по голове, как он разминает уставшие крылья. Дейзи думала, что из этого человека выйдет действительно хороший тренер. И эта атака, она была сильнее, чем ураган дедушкиного Драгонайта. А его Драгонайт был признан сильнейшим покемоном во всем Канто. Ты определенно сможешь стать будущим чемпионом Канто. Нет, не смогу. Почему? Она искренне не понимала. Его покемоны очень сильны. Атаки, что он придумывает, превосходят атаки покемонов элитной четверки. Его покемоны без ума от него, и всецело доверяют ему. Потому что мне это не нужно. Я не хочу становиться главной военной и политической силой региона. Видя ее непонимающее лицо, пояснил. Хочу путешествовать. Хочу изучать покемонов. Хочу увидеть то, что смогут достичь разные покемоны, если их буду тренировать именно я. В моих планах принять участие в турнире Индиго, что состоится меньше, чем через полгода. А дальше, если я смогу победить, я брошу вызов четверке, но если и там я преуспею, то откажусь от титула чемпиона. Я оставлю своих покемонов профессору, а сам отправлюсь дальше, в другие регионы, что не сможет позволить себе чемпион. К тому времени, я надеюсь, что мы с профессором реализуем один проект. Пока он есть лишь у меня в голове, и я даже не рассказывал о нем профессору. Немного подумав, пришел к выводу, что Дейзи можно доверять, в отличие от Гарри. Она не выглядит избалованным ребенком, что еще не нашел своего места в жизни. Дейзи точно знает, чем хочет заниматься, и что надо делать, чтобы ее желание исполнилось. Сейчас, ты можешь быть первой, кому я расскажу об этом проекте. Если мои теории окажутся рабочими, то нам удастся перевернуть весь мир. Что это? Дейзи начала переминаться с ноги на ногу, ее взгляд, буквально, горел любопытством. Телепорт. Что? Атака? Твой проект связан с Аброй? Нет. Да, частично. Ты знаешь о способностях моих глаз? Нет. А что с ними? Просто красивые красные глаза. Ой, покраснела девушка, поняв, что именно сказала. Мои глаза могут видеть потоки энергии, что пронизывают практически все в нашем мире. Сделал вид, что не заметил ее оговорки. А покемоны могут эту энергию осознанно контролировать. Именно благодаря моим глазам, профессор имеет так много работы, что на приливах энтузиазма не спит сутками. Именно эти глаза помогли развить Иви в 3 новые формы. И именно благодаря этой способности я могу учить покемонов новым, никем не виденным раньше атакам. Дейзи стояла, открыв рот от изумления, вглядываясь в его глаза. Она вздрогнула, когда те начали светиться, будто кто-то нажал на переключатель, включив их. Всматриваясь в сияющие краснотой омуты, у нее было ощущение, что он может видеть ее душу, рассматривает, изучает ее. Когда его глаза перестали светиться, Дизи будто вырвали из транса. Проморгавшись, она с прищуром уставилась на него. «Ты меня загипнотизировал? Мне казалось, что твои глаза светились». «Нет, не загипнотизировал». Легкая улыбка появилась на лице, из-за забавной смеси заинтересованности и подозревательности, что в исполнении девушки выглядит довольно мило. «Просто использовал свою способность. Однажды я видел этими глазами, как Абра использует телепорт. Тогда, для перемещения, он применял не энергию разума, она же психическая энергия, а какую-то другую энергию. Энергию, которую я еще не видел ни в одном покемоне, кроме того Абры. Хотя я видел покемонов всех типов, кроме драконьего. Мое предположение в том, что это была энергия пространства, и лишь небольшой круг покемонов, в который входит Абра с его эволюциями, могут контролировать эту энергию. Если я прав, а ты поймешь, что я прав, если узнаешь у профессора, как делают покебалы, то, используя эту энергию, можно повторить навык телепортации, создав портативное или стационарное устройство. Это изменит абсолютно все. Вся инфраструктура всех городов будет переделана под новую, куда более быструю и удобную логистику. Но как? Я знаю, как делают покебалы, но как ты собираешься применять кристаллы с пространственной энергией? Или, кажется, она поняла, ты собираешься изучить, как эту энергию использует Абра, но человек не сможет оперировать ей на таком же уровне, как покемон. Даже при создании покебалов ее используют совершенно по-другому, не так, как покемоны. А откуда ты об этом знаешь? Ты когда-нибудь видела, как эту энергию используют покемоны? Что именно они с ней делают? Откуда они ее получают? Нет, все это могу видеть только я. И именно поэтому, до меня никто не мог и подумать о подобных проектах. Только сейчас Дизи осознала, насколько ценен для науки его навык. Его глаза могут помочь понять все. Целый пласт неизведанного, целый спектр, который люди не могут уловить, а потому даже не знают о нем. Догадываются, да, множество теорий выведено о том, как покемоны могут использовать свои разрушительные атаки, но никто не смог ни доказать, ни опровергнуть большую их часть. И вот, перед ней стоит он, человек, что может подтвердить или опровергнуть каждую из них. Сумасшедшие перспективы, реализовать которые не хватит и жизни, если делать все одному. «Вот зачем тебе дед, чтобы он помог тебе реализоваться?» Злобно посмотрела она на парня. Ей определенно не нравилась мысль, что ее деда будут использовать. «Нет, я пришел к профессору из-за некоторых проблем с памятью, которые могло решить его общество. А свои глаза я предложил в качестве платы за помощь. Пока я тут, я получаю проживание, пищу и зарплату, как обычный сотрудник, а также исполняю некоторые обязанности по присмотру за покемонами. Но при этом, я часто участвую в экспериментах и испытаниях, при помощи своих глаз я помогаю находить незамеченное и открывать новое. Проще говоря, я не использую профессора, как ты, возможно, подумала. Я не собираюсь присваивать его труды, не собираюсь продолжать карьеру ученого, не собираюсь посвящать свою жизнь науке. Наши отношения взаимовыгодные. Я получаю доступ к знаниям одного из величайших ученых современности, а он получает возможность работы с материями, с которыми никто и никогда не мог взаимодействовать. Весь разговор Алекс растирал мышцы Джоту, а тот разомлел от подобного массажа и уснул прямо в руках своего тренера. «Молодец, Джот, отдыхай», — сказал Алекс, отзывая птицу в покебол. «Виви, иди сюда», — позвал он черепашку, что уже вернулась к созданию нейтральной брони. «Тортл», — сказала Виви, подойдя к своему тренеру, — «слушай внимательно и вникай. Битвы покемонов строятся, фактически, на четырех столпах. Атака, защита, движение и тактика. В свою очередь каждый из этих столпов состоит из частей поменьше. Раз уж мы начали с атаки, то давай доведем все части этого столпа до минимально приемлемого уровня». «Ваар», — слегка неуверенно ответила черепашка. «Дистанционная атака состоит из нескольких пунктов, несоблюдение хотя бы одного из которых может повлечь к провалу атаки. Первое, то, что у тебя уже на очень высоком уровне, это мощь. Твои атаки могут сокрушать большую часть бронированных покемонов, но без следующего фактора они бесполезны. Меткость. Если ты ударишь очень сильно, но не попадешь, то какой смысл был тратить силы на удар? Собственно, без этих двух факторов любая атака становится бесполезной. Есть также фактор скорости, что олицетворяет скорость полета снарядов и частоты скорости формирования снарядов, но оба этих фактора у тебя, на высоте. Как ты уже поняла, сегодня наша задача – повысить твою меткость. Однако по атакам еще не все. В бою есть разные дистанции боя, ты – боец средней и дальней дистанции. Но в ближнем бою, по крайней мере сейчас, у тебя есть серьезные проблемы. Их мы тоже должны устранить, но уже позже, и именно для этого ты учила нейтральную броню. Есть у меня одна задумка, но попробуем мы ее позже. Виви внимательно следила за своим тренером, что сказал ей ждать на улице, а сам направился в один из домиков, что были неподалеку. Через 5 минут ожидания, он вышел из домика, неся пару десятков банок, обхватив их руками, а за ним следовал нервничающий лаборант в белом халате. Подойдя к Виви, ее тренер указал рукой на траншею и что-то сказал лаборанту. Тот, достав несколько покеболов, вызвал 7 джиадудов, что начали активно заделывать траншею. Пара джиадудов отвлеклась и по указаниям лаборанта возвела странную каменную конструкцию из прямоугольных блоков разной высоты, что стояли в ряд. Когда Алекс что-то сказал джиадудам, те создали еще несколько похожих блоков, только на некотором отдалении от первых, а потом еще несколько, еще дальше. Когда джиадуды закончили работы и были отозваны, мастер поблагодарил лаборанта, прошелся мимо каменных конструкций, расставляя на них банки. Закончив, он вернулся к Виви. «Ну что, пойдем. Твоя задача, используя водный пистолет, сбить каждую из банок в первом ряду, с 20 метров, не повредив при этом каменные конструкции. Поняла, Тортл? Тогда пойдем. В первом ряду стоит 10 банок, на разной высоте. Некоторые банки, как видишь, находятся между высокими каменными брусьями, и эти брусья тоже нельзя вредить. Приступай, у тебя 10 секунд. Виви сделала 10 залпов, уложившись в 8,5 секунд. Вот только меткость. 2 банки были сбиты чисто, самые верхние. Еще 5 банок были уничтожены вместе с частью подставки, и по оставшимся 3 Виви не попало вообще. Озвучивая далеко не самые лучшие результаты, я видел, как ухудшается настроение Виви. Не переживай, каждый должен начинать с чего-то. Тут все будет зависеть исключительно от твоего упорства. Для начала, максимально ослабь атаку, но подними скорость полета снаряда. Так тебе будет проще учиться. Попробуй, только в другую сторону. Пока джиадуды восстанавливали каменные столпы, Виви пыталась выполнить мои указания. Благодаря очень хорошему контролю энергии, Виви быстро смогла создать маленький шарик, что при попадании в другого покемона, максимум оставит синяк. Однако летит он очень быстро. Ну что, теперь попробуй повторить то же самое, но используя новую атаку. И без ограничений по времени, постарайся прицелиться получше. Твоя задача попасть ровно в баночки, сбив их с площадок. Ваар, новая попытка прошла куда лучше. Ровно 6 попаданий по банкам. Пару часов Виви пыталась улучшить свои навыки. К концу тренировки, когда ее запас энергии и выносливости уже показывал дно, она могла сбить все 10 банок, если хорошо целилась, но если ограничить ее по времени, то попадает по 4 банкам за 8 секунд. Вернув Виви в покебол, направился ужинать и кормить своих подопечных. В целом, Виви поняла направление развития, а потому завтра я смогу уделить наконец время Сириусу, оставив Виви заниматься самостоятельно. Надо будет взять кого-нибудь из бездельников профессора, чтобы расставлял банки. Выполняя свои рабочие обязанности по уходу за покемонами профессора, я раздумывал над дальнейшим развитием Виви. Если Джот, контактный боец скоростного типа, тактику которого я буду развивать в стиле бей-беги, быстрых сильных ударах, с не менее быстрым отступлением для перегруппировки, то вот Виви, боец дальнего боя, и сейчас она очень слаба. Ее атаки сокрушающие, это правда, но она не сможет попасть по быстрому противнику, не сможет защититься от того же Джота, что просто увернется от всех ее атак и вырубит ее с одного клевка. Ее атаки, в данный момент, очень хороши против медленных бронированных целей, как, например, Клойстер, чья раковина не позволяет ему быстро перемещаться, но обеспечивает отменную защиту, которую Виви без проблем пробьет. Но уже Оникс, который, вроде как, тоже легкая цель для Виви, может спокойно уйти под землю, где Виви его не достанет. А вот он очень даже легко сможет атаковать Виви из-под земли. Собственно, после выполнения всех своих обязанностей, у меня в голове более-менее сформировался план развития Виви. Сначала меткость, что поднимет ее атаку на совершенно новый уровень. Затем движение, что позволит ей, пока избегать ближнего боя, разрывая дистанцию. После обороны, что у сквиртлов, как у линии эволюции, очевидно. Виви, черепашка. Черепахи защищаются, прячась в панцирь. И чем сильнее становится Виви, тем прочнее становится ее панцирь. Вот только в эту простейшую схему вмешивается энергетический факт. К примеру, голем, тоже черепаха, только земляная. Если голема атаковать электрическим типом, он даже не заметит этого. Земляной тип полностью подавляет электрические атаки. Но если электрическая атака попадет в Виви, как я уже выяснил, все тело покемона пропитано энергией соответствующего типа. И что будет, если по всему телу любого создания, неважно какого, распространится электрический импульс? Должно быть понятно и так. Земляная энергия не пропускает электрическую, она просто стекает по земляной, не в состоянии проникнуть в тело, в то время как водная, наоборот, охотно распространяет электрическую энергию по всему телу покемона. Именно для этого я подготавливаю нейтральную броню для Виви. Она не аннулирует электрические атаки, но урон, полученный от них, будет значительно уменьшен. И именно улучшением этой брони мы с Виви займемся, когда подойдем к этапу улучшения обороны. Во время тренировок мы будем прорабатывать тактику ведения боя против тех или иных бойцов. Разные типы покемонов, разные особенности, строение тела, реакции на типы применяемых оппонентом атак и так далее. Ко всему не подготовишься, но зная многое, Виви сможет научиться адаптироваться по ходу боя. Еще в обороне у Виви проблемы с атаками травяного типа. В случае, если по Виви попадет атака, пропитанная травяной энергией, ее водная энергия, что попытается защитить тело покемона от атаки, будет попросту поглощена травяной энергией, и только усилит атаку. И от этой проблемы также должна помочь нейтральная броня. Главные слабости Виви в атаке – травяные, водные и драконьи типы покемонов. Травяные покемоны, при получении атаки водного типа, просто впитывают водную энергию, используя ту для своего роста, для пополнения своей энергии. Таким образом они получают урон лишь от физической составляющей атаки. Если водяной пистолет Виви, наполненный энергией воды, попадет в покемона, то просто прошьет его насквозь. Но если из него убрать часть водной энергии, что и происходит в момент соприкосновения, то опасный снаряд превращается в большую водяную каплю, что под большим давлением была выпущена в цель. В общем, максимум будет синяк, чего нельзя сказать о водяной винтовке, так как давление там больше, а снаряд немного меньше. Насквозь не прошьет, но внутренние повреждения гарантирует. Водным покемонам просто все равно на водную же энергию. Они, как и травяные, без проблем ее впитают и ассимилируют, сделав своей, тем самым также получат урон, в большей части от физической составляющей атаки. С драконьим типом пока не ясно, так как я не имел пока такой возможности, как наблюдение за носителем драконьей энергии. И как она ведет себя, контактируя с энергией других типов, для меня загадка. И именно решением подобных проблем занимается тактическая составляющая битвы покемонов. Так, составив примерный план тренировок для Виви, я с чистой совестью погрузился в очередную книгу о покемонах темного типа, которые я в последнее время часто читаю перед сном. Глава 12. Студенты. Глава 12. Студенты. Рутина. Я полностью вошел в рутину. Утро, разминка, завтрак, кормежка и уход за покемонами, тренировки, обед, кормежка покемонов, эксперименты профессора, ужин, тренировки, кормежка и обход покемонов, сон. Крайне простой, но в то же время насыщенный распорядок дня. День за днем рутина, в которой я не заметил, как прошел почти месяц, за который Дейзи полностью изучила Сириуса и другие эволюции Ви, которым профессор так не дал личные имена. Я выяснил, что тут, почему-то, довольно редко называют покемонов. Ао, бедный Сириус. Поначалу, этот лентяй был крайне рад, что его тренировки откладываются на неопределенный срок, но Дейзи занялась им всерьез. Мне кажется, что он даже подрос, стал больше и мускулистей. И пусть я не мог его тренировать, но вот Дейзи, она следила за его здоровьем, подобрала ему идеальную диету, а также постоянно заставляла заниматься упражнениями, что поддерживали его тело в идеальном состоянии. Если Виви и Джот тренировались, пока у них не кончалась энергия, то Сириус тренировался, пока не падал в изнеможении. Я уверен, что он жалеет, что его тренирую не я, ведь я не так жесток, как эта милейшая безобиднейшая девушка. Зато я смог уделить больше внимания Джоту и Виви. И даже Игнил потихоньку начал работать с нейтральной энергией. Но все хорошие когда-нибудь кончаются. Так и Дейзи, с которой мы действительно неплохо общались, собралась в дорогу. Она собирала материал по новым видам Иви, чтобы написать свою первую научную работу для портфолио. Грумеры, специалисты по уходу за здоровьем покемонов, и Дейзи стремится стать одной из них. Собственно, уже как полгода, Дейзи закончила специальное учебное заведение для грумеров, и дальнейшая ее карьера зависит только от ее портфолио. Научные и публицистические труды, что она напишет, станут частью ее портфолио. А работа о новых эволюциях Иви, о которых профессор уже заявил миру, и также пишет научный труд, но уже с точки зрения ученого, а не грумера, станет просто блестящим стартом ее карьеры. Собрав необходимый материал, Дейзи покидает особняк. Но это не единственная причина, по которой она уезжает. И даже не главная причина. Все-таки заниматься научной работой можно и здесь, имея под рукой не только объекты ее исследований, в виде Сириуса и остальных, но и профессора, который может без проблем ответить на многие ее вопросы. Главная же причина ее отъезда – бегство. Она не переносит своего младшего братца, который должен приехать жить в особняк со дня на день. И я ее понимаю, жаль, что мой контракт с профессором продлится еще 5 месяцев. Собственно, и Гарри приезжает на такой же срок. Настало время набора студентов. Обычно, профессор проводит дистанционные экзамены, отбирая лишь тех, кто удовлетворяет определенному уровню знаний. После проводит дистанционное же собеседование с каждым из прошедших, чтобы понять, нужен профессору такой студент или нет. Правда, бывает и такое, что профессор отмечает перспективных студентов заранее и проводит их без экзаменов. Один такой студент будет и в этом году, хотя, если считать Гарри, то 2. И я не понимаю, почему профессор выбрал их. Точнее, если Гарри – внук профессора, и он не мог сделать по-другому, то вот второй. Некто Эшкетчум, что является однокурсником Гарри. Все оценки, минимально необходимые для завершения учебы, видно, что парень просто пытался остаться на плаву, не вылетев из учебного заведения. Практика тоже на посредственном уровне. По отчетам видно, что парень неплохо взаимодействует с покемонами, но совершенно не знает, чему их учить. Он просто проводил с ними время, общался, играл и прочее. В итоге его покемоны были одни из самых ухоженных, самых счастливых, и все заняли последние места в битвах, потому что не умели ничего. Зачем он профессору? Я старался узнать об этом вот уже 3 дня, но профессор просто смеялся, чесал затылок, а после нелепо менял тему. Ну, после 3-й попытки, я просто оставил этот вопрос, не мое дело. Мне было очень приятно с тобой работать, Алекс. Мы с Дейзи стояли у подножия лестницы в холле особняка и прощались. Профессор незаметно подглядывал за нами со 2-го этажа. И мне: ты очень многое знаешь о здоровье покемонов, и мне действительно жаль, что я так и не озаботился средством связи. Да, за уже почти 2 месяца пребывания в этом мире, я так и не приобрел портативный коммуникатор для связи. Просто не доходили руки, да и в городе я был всего 2 раз, с тех пор, как оказался в особняке. Я постараюсь исправить это, и сразу свяжусь с тобой. В таком случае, запиши мои контакты. А их нету, профессора, перебил девушку, что уже хотела начать диктовать. Есть. Немного покраснела и отвела взгляд. Она бывает довольно забывчивой, из-за чего ей становится неловко. Ну, в таком случае ни о чем переживать. Ободряюще улыбаюсь ей. Угу. Кивнула она и замолчала. Неловкая тишина установилась между нами, пока профессор с ухмылкой смотрел на эту картину. Мне-то все равно, а вот девушка начала нервничать, а посмотрев на своего деда, надулась, словно Джиглипаф, сложила руки на груди и обиженно буркнула: что ты зубоскалишь? Все, я пошла. Развернулась, подхватила чемодан и направилась к выходу. Перед самыми дверьми остановилась, вновь обернулась и с улыбкой помахала нам. Пока, деда, я буду звонить, не проспи. После чего вышла за двери. Профессор, разве не надо проводить ее до ворот? Спросил Уэука, что уже спустился и смотрел вслед своей внучке, стоя около меня. Не стоит, она поедет на багги, пассажирское сиденье же займется чемоданом. Скажи лучше, как обстоят дела у твоих покемонов? Я слишком занят в последнее время с тех пор, как ты появился тут, отвернул голову и шепотом произнес он, и не особо следил за твоими успехами как тренера. Ну, может, будет лучше продемонстрировать? Мне кажется, что им давно пора принять участие в полноценной битве. Что скажете? Хммм, я не участвовал в тренировочных битвах уже несколько лет. Давай сделаем вот как. Как насчет провести спарринг, когда приедут студенты? Пора тряхнуть стариной, заодно покажем будущим тренерам, что такое битва покемонов. Я не против, только не обижайтесь сильно, если Виви случайно покалечит ваших покемонов. Ха, смотри, как бы самому не опозориться перед студентами. Тебе с ними еще жить. В смысле, разве вы не будете их обучать дистанционно? И когда, кстати, они приедут? Они прибудут вместе с Гарри, завтра утром. Все четверо будут жить в том же корпусе, где живешь ты. Весь период обучения? Нет, только первые 4 месяца. После я отправлю их по домам, дав время отдохнуть и подготовиться к путешествию, перед получением своего первого покемона. Ну, всех, кроме Гарри. Ох, хорошо, в таком случае я пойду, мне надо посмотреть на форму Сириуса, перед тем как начать его тренировки. Уже не терпится поработать с энергией темного типа. Ахаха, беззлобно рассмеялся Аук. Я был таким же энергичным в твоем возрасте. Да вы и сейчас пышете энергией, подметил я. Хах, может быть, может быть. Ну что ж, меня ждет Стиликс. Сегодня, кстати, мы будем ставить эксперименты по эволюции ониксов Стиликса. Я зайду за тобой после обеда. Профессор назвал того стального оникса, что я нашел месяц назад, Стиликсом. Хорошо, ответил я, и удалился на задний двор, где уже тренировались Виви, Джота и Гнил. А еще тут был Сириус, который в наглую дрых в теньке. Так, все молодцы, продолжайте совершенствоваться. Сириус, ко мне. Аамререр. Подойдя ко мне, Сириус потянулся и зевнул. Мы наконец займемся твоими тренировками. Дизи говорила, что твоя физическая форма практически идеальна. Проверим. Мрррр. Недовольно заурчал тот, но никаких действий не предпринял. Хорошо, пошли в лабораторию. Начнем с внешних физических данных. Сириус оказался действительно в очень хорошей форме. Не знаю, правда, как выглядят все остальные эмбрионы, ведь Сириус – первый их представитель, но данные, что я получил, меня очень порадовали. Рост – от земли до холки – 1,20 м. Длина – от кончика хвоста до морды – 1,57 м. Вес – 59 кило. Шерсть гладкая, мягкая на ощупь, хвост пушистый. Золотые кольца сверкают чистотой, ни единой царапинки или пятнышка. В общем, после общения с увлеченным грумером, Сириус из красавца превратился в фотомодель. Да, есть в этом мире и такие покемоны, звезды, одним из которых может запросто стать Сириус. Закончив с определением физических параметров, что нужны для отслеживания влияния количества и плотности энергии на размер покемона, мы отправились обратно во двор. Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Для начала, покажи атаки, которые ты уже умеешь. Все по очереди, мне надо посмотреть, от чего можно отталкиваться. Амрр, слегка лениво мурлыкнул он, встав перед манекеном. Тело Сириуса начало излучать темную дымку. В энергетическом плане, я видел, как его аура начала светиться. Если раньше она выглядела как черное пятно, то теперь оно будто стало подсвечиваться изнутри, показывая, что на самом деле оно темно-темно-фиолетовое. Сириус пригнулся к земле, будто готовился к рывку, и резко прыгнул вперед, в сторону манекена, выпрямив передние лапы и выпустив при этом когти. Но странно, до манекена больше 20 метров, и он явно не сможет дотянуться. Он, конечно, мощный котяра, и прыгает, с места, метров на 5, но тут явно не дотянется. Если только, точно, черная дымка, исходящая от тела, это же преследование. Сейчас он должен увеличить скорость в несколько раз, допрыгнув до манекена за пару прыжков. Сириус, пролетев несколько метров, начал опускаться к земле, и просто растворился в собственной тени, выпрыгнул из тени манекена, и вонзился в тот когтями. Ао, чего это, как ты это сделал? Мрррр, как ты вошел в тень? Можешь сделать это еще раз? Такого не должно было быть. Это особенность эмбриона. Я нигде не читал, что темные навыки позволяют путешествовать по теням. Тем временем, энергетика эмбриона вновь начала сиять, от его тела начала исходить слабая черная дымка, и он постепенно начал проваливаться в свою тень, которая также сияла такой же темно-темно-фиолетовой энергией. Это как? Сириус полностью погрузился в тень, и появился из моей тени, словно вынырнул из воды. Сириус, скажи, когда ты был на той стороне, Ты что-то видел, Рион? Отрицательно помотал головой. А как ты там ориентируешься? По памяти, вновь отрицательный ответ. Ты ощущаешь выходы оттуда, провалы, из которых можешь выйти. Кивнул. А как ты там перемещаешься? Словно плывешь, опять кивок. Неужели это план тени? Не знаю. Надо будет, после тренировки, обязательно рассказать профессору. Пусть я и обещал не создавать ему еще работы, но это же подтверждение теории планов. Если есть один, то почему бы не быть и остальным? Уф-эф-эф, ну и поразил ты меня. Погладил его по голове, получив довольное урчание в ответ. Тот уже собрался развалиться поспать на травке. Ахаха, нет уж, дружок, потом отдохнешь, продолжаем. Что еще ты умеешь? МРРР, АММБРРЕЕЙОН, вскрикнул очень громко. Его энергия, белая, нейтральная, сформировавшись буквально под кожей, устремилась наружу, едва видимым обычным зрением белым лучом, что разделился на три лучика поменьше и впитался в Виви, Джота и Гнила, что были неподалеку. Энергия, что нес в себе луч, смешалась с их аурами, подстроившись под стихии каждого. ХМ, рука помощи, Виви, ударь, пожалуйста, стандартным водяным пистолетом по манекену. В обычной ситуации такая атака не покажет абсолютно ничего. Вот только атака Виви, из-за плотности и количества ее энергии, сравнима с использованием кораллов Бластейза. В общем, стандартный водяной пистолет Виви оставляет вмятину на деревянном манекене. Сейчас же атака Виви разворотила верхнюю часть манекена, раскидав вокруг него труху и щепу. Странно, вся полученная от Сириуса энергия была потрачена на эту атаку. При этом Виви также использовала обычное свое количество энергии. Действительно, рука помощи. Это навык нормального типа, что усиливает атаки союзников. Видимо, Сириус просто передает свою энергию союзнику, но как он делает так, что энергия не ассимилируется, а высвобождается полностью со следующей атакой. Далее Сириус показал, чего еще достиг в освоении нормальной энергии. Лобовая атака, быстрая атака, даже виляние хвостом. АО, виляние хвостом, самый забавный навык из тех, что я видел. Покемон мотает хвостом перед носом противника, а точнее верхней частью хвоста, выводя того из себя. Все. В этом навыке вообще не используется нейтральная энергия, и, если вражеский покемон достаточно умный, чтобы не вестись на столь глупые подначки, то он просто проигнорирует его. А вот дальше. Сириус вновь начал применять навыки темного типа. В одном из них я узнал финтовую атаку. Хвост Сириуса наполнился темной энергией, и тот, взяв разбег, направился в сторону манекена. Вот только он пробежал мимо него, после чего провалился в свою тень, оказавшись с другой стороны от манекена, и, сделав разворот всем телом, словно волчок, что хочет поймать свой хвост, нанес этим самым хвостом хлесткий удар, что оставил заметную выбоину в боковой части манекена, словно его приложили мощным армированным хлыстом, с лезвием на конце. Жуть. Вторая же атака, кажется, была самоуверенностью. Смысл этой атаки в ударе темной энергией, в физическом ударе, как было и в финтовой атаке, и в укусе, что он также успел показать. Просто если он видит, что враг уже травмирован, истекает кровью, или вообще оглушен, то удар становится намного сильнее. Кажется, в этой атаке, покемон поднимает свое желание добить врага на более высокий уровень. Подводя итоги, я пришел к следующему выводу. Атаки темного типа крайне сложно тренировать на манекенах. Большей частью они направлены на желание. Желание догнать и ударить, желание обмануть и ударить в спину, желание добить свою цель, желание причинить боль, растерзать, убить. Пока все очень стройно кладется на теорию эмоций, но возможности проверить и точно все подтвердить у меня, к сожалению, нет. Но главная особенность покемонов темного типа, о которых я читал. Забавно, что в Канто, до открытия Амбриона, не было ни одного покемона темного типа, а вся литература, что я изучал, была описана с покемонов Джота, соседнего с Канто региона. Но я отвлекся. Главная особенность темных покемонов – сильное воздействие на эмоции противников. Очень многие атаки темного типа способны вызывать различные негативные эмоции, что мешают покемонам вести бой. Если подумать о путешествиях Амбриона по теням, то вспоминается другой покемон, что может нечто подобное – Вапорион. Вапорионы способны также передвигаться по источникам воды. Вапорионы могут нырнуть в лужу и вынырнуть из соседней. Как это происходит, мне тоже не ясно. Скорее всего, используется план воды, что, по моей теории, насыщает все водоемы энергией. Также неясно, почему так не могут другие водные покемоны. Снова особенная энергетика Иви. Если Иви способны пробиться к любому стихийному плану, то неудивительно, что Эмбрион может путешествовать через план тени, как и Вапорион через планы воды. Но это значит, что Иви могут развиться во специальные типы. Если уже есть 6 форм эволюции, то должны быть и еще 3 – ледяной, травяной и драконий. Также я обратил внимание на траты энергии. Эмбрион почти не тратил энергию на атаки, но вот на путешествие по теням. Каждый раз, выходя из тени, его аура сильно истончалась, что свидетельствует о существенных тратах энергии, и сейчас Сириус почти пуст. Собственно, на пока, его тренировка окончена. Мне надо продумать его план развития. А пока, настало время проверить, на что способен Игнил. Я уже обучил его нейтрализации, и, даже, некоторым атакам. Осталось посмотреть, что он может сотворить со своей энергией огня, и можно начать постепенно улучшать его контроль. А регулярное опустошение запасов энергии так и так увеличит ее объем и скорость ее восстановления. Главное давать ему полностью отдохнуть. Молодец, Сириус, на сегодня можешь отдыхать, продолжим завтра. Отозвал Эмбриона в покебол. Игнил, дуй сюда, будем делать из тебя силача. Подбежав ко мне на задних лапках, смешно виляя хвостом, Игнил споткнулся в конце, слегка прокатившись пузом по траве, оставив после себя небольшую горелую дорожку. Его тело очень горячее, из-за текущей по его артериям магмы. Так, пожалуй, тренировки контроля энергии мы оставим на потом. Сейчас же мне совершенно не нравится то, как ты двигаешься. Усевшись на пятую точку, Магби внимательно слушал меня, потирая ушибленную грудь. То, как ты бежал ко мне, и то, почему упал, влияние неправильного распределения центра тяжести. Би склонил голову на бок, не понимая, о чем я говорю. То, как ты сейчас бежал, подражание Магмару, ведь именно так передвигался твой родитель, верно? Би немного погрустнел малыш, кивнув головой. Не грусти, сосредоточься на том, что я тебе говорю, это поможет тебе стать сильным. Магмар, в отличие от Магби, имеет куда более длинные задние лапы. Би посмотрел Магби на свои маленькие лапки, которые забавно растопырил, когда садился. Именно. Пытаясь передвигаться исключительно благодаря задним лапкам, ты сильно смещаешь свой центр тяжести. Попробуй сейчас встать не на 2, а на 4 лапы. Магби. Это в природе покемонов. Он все это время двигался так, как ему неудобно. Но сейчас, встав на 4 лапы, он смог поднять хвост, что начал помогать ему держать равновесие. Он больше не заваливается вперед, ему больше не надо качать тазом, чтобы передвигаться, что сильно ускоряло движение. Сейчас он радостно носился вокруг меня, подпрыгивая и, иногда, выплевывая пламя из клюва. Если раньше он напоминал пингвина, что, покачивая корпусом, неуклюже ковыляет по суше, то теперь он стал похож на активную саламандру, что с довольно высокой скоростью бегает по полю на 4 лапках, поджигая всю траву за собой. Так, Игнил, ну-ка хватит носиться, пока ты не спалил профессору особняк. Иди сюда. Я не думал, что ты так быстро освоишь новый способ передвижения. Так ведь намного легче и приятнее бегать, Би. Радостно кивнул он, вновь встав на задние лапы, чтобы было удобнее смотреть мне в лицо. Ну и замечательно. Сейчас же, давай посмотрим, как ты освоил нейтрализацию. Около часа я наблюдал за тем, как Магби работает с нейтральной энергией. Все мои покемоны работают с ней по-разному, и надо будет выяснить, зависит это от вида, или у каждого покемона свой способ. Виви создает энергию из своего ядра, отделяя в нем энергию воды от нейтральной. Джоту такие ухищрения не нужны, так как его тело и так заполнено нейтральной энергией. Сириус собирает нейтральную энергию под кожей, уплотняет ее, и направляет ее куда надо, для формирования атаки. А вот Игнил собирает нейтральную энергию в черном ошейнике, что висит у всех Магби на шее. Это часть их тела, что содержит много частичек разных металлов, из которых эти ошейники и формируются. Из-за их странной анатомии, их тела могут создавать магму, что циркулирует у них в артериях. Лишние металлы скапливаются у кожи, формируя эти самые металлические кольца. У магмаров, помимо металлических колец на шеях, что становится куда больше, есть такие же кольца на задних лапах. А у магматаров из этих металлов, помимо колец на шее и задних лапах, формируется броня, что покрывает их передние лапы. Передние лапы магматаров вообще являются крайне мощным оружием, так как в них концентрируются внутренние потоки магмы. Если магби и магмары не могут выпускать магму из тел, то у магматаров это одна из сильнейших атак, на которую они тратят, буквально, часть своих тел. Это все равно, если бы бластейзы запускали сгустки своей крови из кораллов, что растут у них из-под панцирей. Но броня на их передних лапах также усиливает все огненные атаки, как и кораллы бластейза. А из-за концентрации нейтральной энергии во внешних металлах, на шее или лапах, магматары – одни из тех немногих покемонов, что могут запустить разом два гиперлуча, по одному на каждую переднюю лапу. Однако, будущая мощь гнила так и останется в будущем, если я не начну тренировать его в настоящем. Так что, нейтральная энергия. И гнилу очень сложно даются атаки, основанные на нейтральной энергии. Все, что он смог сделать, это дыхнуть огнем, подав вместо огненной энергии, нейтральную. Полностью убрать огненную у него, правда, так и не получилось, но из рта, вместо огня повалил густой черный дым, и не узнать дымовую завесу, атаку нейтрального типа, я не мог. Однако работа с нейтральной энергией не прошла даром. Макби очень хорошо научился контролировать свою энергию, как нейтральную, что по большей части скапливается сама, наполняя его ошейник, так и огненную. Он даже смог создать ядовитую атаку, используя огромное количество серных испарений, которые не страшны Макби, потому что они могут их поглощать, и гнил смог создать смог, дымовую завесу, состоящую из серного дыма, что вызывает неслабое отравление. Вот только для этой атаки я лично дал ему самородок вулканической серы, который тот с радостью сожрал. Вонища, конечно, жуткая, и для повтора атаки гнилу необходимо искупаться в вулкане, чтобы поискать серные залежи, или надышаться серными испарениями, но мощь атаки потрясает. Она лишает врага зрения, обоняния, вызывает дезориентацию, а также постепенно убивает того, из-за пагубного влияния огромных доз серы на организм. Причем чем чаще Игнил будет использовать атаку, тем больше серы ему необходимо употреблять, и тем выше шанс, что он сможет самостоятельно ее производить. К огненным атакам мы сегодня так и не подошли. У Макби хоть и осталось чуть меньше половины энергии, но, увы, у меня кончилось время на тренировки покемонов, и настала пора экспериментов профессора. Собственно, пообедав вместе с профессором и покормив своих покемонов, мы, сразу из столовой, направились к лабораториям, ведя непринужденный разговор. Кстати, профессор, я совсем забыл вам рассказать. Я обнаружил крайне интересную способность Сириуса. Правда? Опять, ну я же просил. Сделал максимально страдальческий вид профессор. Ну ладно, рассказывай, а лучше показывай. Быстро изменил он настрой, будто и не было лица, готового заплакать в любой момент. Сириус вызвал кошака из покебола. Я вижу, что ты немного отдохнул. Можешь, пожалуйста, еще раз переместиться. Аам. Сладко зевнув, Сириус начал плавно опускаться в свою тень. После того, как то полностью исчез, он выпрыгнул из моей тени, попытавшись выбить лапой покебол из моей руки. Да-да, молодец, не хулигани, иди отдыхать. Поместил я его обратно в покебол, после чего развернулся на профессора, который, открыв рот, смотрел мне под ноги, откуда только что выпрыгнул Сириус. Это как, все что смог он вымолвить. Я подозреваю, что так же, как и Вапорион, только не через воду, а через тень. Профессор, теория о том, что энергетические планы существуют, и вы очень тесно с ними связаны, все больше и больше кажется мне рабочей, настоящей. Нам необходимо разобраться в этом. Я не на шутку воодушевился. Для меня, как и для науки, эта теория не имеет практических применений, но она подтолкнет нас к фундаментальным знаниям мира. Если она окажется верна, то выходит, что весь мир имеет множество точек соприкосновения с чем-то. Параллельные миры, подпространства, заполненные стихийной энергией, может, иные системы бытия, где обитают энергетические формы жизни. Эй-эй-эй, крик профессора выбил меня из размышлений. Ты стоишь и смотришь на меня уже несколько минут. Простите, я задумался о перспективах этой теории. Мы обязательно ей займемся, как только разгребем все то, что ты уже успел на меня свалить. И начнем мы со Стиликса. За мной. Есть. Я не смог придумать ничего лучше, кроме как отдать честь, на его приказной тон. После чего мы оба рассмеялись и отправились в лабораторию. Собственно, ничего сильно интересного я не увидел. Лаборанты взяли довольно большого, взрослого оникса и начали тыкать в него рудой, постепенно увеличивая количество руды, что одномоментно соприкасалось с кожей Оникса, они пытались понять, взаимодействует ли Оникс с ней тактильно. И, несмотря на внешнюю нелепость подобного эксперимента, в ауре Оникса действительно начали мелькать искры серого цвета, но используемой руды явно не хватало для начала преобразований. Когда я подметил свои наблюдения, лаборанты начали кормить Оникса рудой. Что странно, так как основной рацион Оникса – джадуды, гравейлеры и, если повезет, големы. Да, Ониксы – гигантские хищные черви, что употребляют в пищу покемонов. Если мелким Ониксам хватает и поедания земли и камней, которые, как я уже выяснил, пропитаны соответствующими типами энергии, то чем больше становится Оникс, тем больше ему нужно поглотить энергии для насыщения. Кстати, общепринятый корм Оникса изготавливают с помощью големов. И нет, големы – не часть пищи, а, так сказать, повара. Они насыщают специальные пилюли своей энергией, как земляной, так и каменной. Обычному взрослому Ониксу на один прием пищи достаточно 2-3 такие пилюли. Хотя сами пилюли имеют десяток сантиметров в диаметре, но хранятся они по технологии покеболов, так что тренеры ониксов могут носить с собой очень много подобных пилюль. Но странность, как я сказал, вот в чем. Ониксы используют энергию в качестве пищи, а пищевые отходы становятся частью их тел. Некоторые покемоны действуют схожим образом, но таких крайне мало. Я предположил, что из-за этого свойства ониксов, их необходимо довольно долго кормить найденной рудой, чтобы их тела постепенно начали преобразовываться в стальные. И действительно, уже после пары трапез с рудой, с перерывом около часа между ними, за который я успел покормить часть покемонов из моей зоны ответственности, я увидел полноценные куски стальной энергии в ауре Оникса. Образовывались они вблизи ядра, но неравномерно, что показалось мне странным. Так, в изучении преобразований Оникса в Стиликса и прошел остаток дня. Приняв душ перед сном, я отправился к постели. Виви, Джот и Сириус уже вовсю спали. Джот все так же, сидя на спинке кровати, Виви в уголке, где для нее был постелен теплый пушистый ковер, и Сириус, развалившись в середине кровати. Игнил, кстати, предпочитает спать в покеболе, возможно, опасается спать снаружи, так как в первую ночь в моей спальне он всхрапнул огнем, подпалив шторы на окнах. Порадовавшись, что я наконец отучил Виви спать у меня на груди, подвинув Сириуса к краю кровати, я начал погружаться в мир снов почти начал. Пушистый черный хвост, что лег мне на лицо, помешал этому действу. Утро. 9 утра, начало моего рабочего дня. Уже приевшаяся рутина не отпускает, все как обычно. Разминка, душ, кормежка и все по списку. Кроме одного. Открыв дверь спальни, наткнулся на Гарри, что, увидев меня, скорчил недовольную рожу. «Доброе утро, тунеядец!» Поздоровался с ним. «Пошел ты! Когда ты уже свалишь из этого дома?» Всем видом Гарри демонстрировал, как рад меня видеть. «Сразу после тебя, дружище!» Улыбнулся ему, сказав абсолютную правду. «Я начну свой поход за знаками отличия сразу после него!» «Хайререр!» Не хуже Сириуса прорычал он, уходя от меня дальше по коридору. «Гарри мне определенно не нравится!» Но отношусь я к нему как не знаю, к агрессивному детенышу покемона, а вроде похож. Все пытаются казаться больше, чем он есть, рычит, фыркает, проявляет агрессию, что со стороны выглядит нелепо. Зайдя в столовую, обнаружил забавную компанию. Гарри, что злобно зыркал на черноволосого паренька в кепке. Увидев меня, его лицо скривилось еще больше. Он начал переводить злобный взгляд с меня на паренька. Собственно, черноволосый паренек с веснушками на лице в области скул и красной кепки. Парень активно крутил головой по сторонам и очень громко восхищался богатой обстановкой столовой. Он сидел ровно в середине большого обеденного стола, где обычно садился я. Во главе стола сидел Гарри, с другой стороны сидел профессор. Напротив паренька, возле Гарри, сидело еще два будущих тренера. Парень-блондин, что также вертел головой, осматривая внутреннее убранство помещения, иногда что-то говоря Гарри, или соседке слева. И да, слева от него сидела черноволосая девушка. Ее выпрямленные в локтях руки упирались в плотно сомкнутые бедра, создавая довольно зажатую позу, которую подчеркивали ссутуленные плечи и опущенная голова. Взглядом она сверлила свои коленки, периодически поглядывая на Гарри, краснея и быстро отводя взгляд назад. «Всем доброе утро», — сказал я, проходя мимо стола, направляясь на кухню. «Дебил, не умеет панелями пользоваться», — услышал я злобный шепот Гарри, направленный мне в спину. «Гарри», — хмуро сказал профессор. Не гаркнул, даже не повысил голос, но все звуки в столовой как отрезало. Даже что-то лопочущее «эш», которого я узнал в том парне в кепке, сразу же замолчал. Сильно заказав еду для себя и покемонов, я направился за стол, ожидать, пока Лана принесет мой заказ. Сев около профессора, я завязал непринужденное общение о вчерашнем эксперименте, о теории планов стихии и о многом другом. К нашему общению прислушивались все студенты, что завтракали с нами. «Профессор, наша дуэль в силе?» «Конечно. Пошли, ребята как раз уже позавтракали». «Дед, а чем ты?» «Какая дуэль? Он же ничтожество, что недостоин даже видеть твоих покемонов». «Гарри, я последний раз тебе говорю, еще раз оскорбишь Алекса, и можешь забыть о карьере тренера. Я просто не дам тебе лицензию, и пойдешь через залы, как все остальные люди». «Ха, хорошо», — нахохлился, словно обиженный Пиджи. Пока профессор отчитывал внука, я уже подошел к дверям, направившись к выходу. Не став ждать, пока они разберутся друг с другом, я вышел на задний двор. Всего через полминуты ожидания в дверях показалась процессия, во главе с профессором. «Ну что, Алекс, готов? Показывай, чего ты достиг. Вперед, Пикачу!» «Профессор, вы же знаете, что мои покемоны водного и летающего типов. Ничего не знаю, этого Пикачу надо проверить в битве. Вот вообще неубедительно. Ну ладно, на этот счет мы уже придумали контрмеры. А почему этот красноволосый так недоволен, что его противник именно Пикачу?» Задал Эш вопрос в никуда. «Господи!» Гарри приложил руку к лицу. «Почему ты такой идиот? Почему меня окружают одни идиоты?» — причитал он, приняв самый страдальческий вид из всех возможных. «Вместо того, чтобы поясничать, лучше ответил бы на вопрос. Или ты и сам не знаешь, почему этот бред несет он, а стыдно становится мне. А нет, показалось, я уже не помню, каково это, испытывать стыд. Боже!» Он сделал еще более печальное лицо. «Потому что электрические атаки очень эффективно работают против водных и летающих покемонов. Почему? Потому что ты кретин, который в жизни не открывал учебник. Я просто не понимаю, что ты здесь делаешь», — вспылил Гарри, наорав на этого. «Ну реально кретин же, он хочет быть тренером, и не знает даже таблицу типов. Если вы закончили, то не могли бы оба заткнуться и отойти? Профессор тоже негодует из-за знаний Эша, а точнее из-за их отсутствия». «Ну, да, Виви. Ваэр, Пикачу. Грозовая волна, Пи-и-и». По все стороны от Пикачу хлынул поток желтой энергии, быстро распространяясь по полю. «Виви, вверх». Виви сильно ударила хвостом по земле, из-за чего ее подкинуло, пронеся над волной электричества. «Гатлинг, Гатлинг». Атака Виви, основанная на пузырях. Еще находясь в воздухе, она начала выплевывать с высокой скоростью множество мелких пузырей, что полетели в сторону Пикачу, вызывая множественные взрывы, как от петард, только после каждого взрыва в земле оставалась вмятина. «Уклоняйся, беги!» — крикнул профессор. «Пика, Пи!» Пикачу резко рванул по полю, с действительно высокой скоростью, из-за чего Виви не смогла по нему попасть. Упав на землю, Виви продолжила обстрел, но из такой позиции она не смогла бы попасть и подавно. Быстрая атака. Разогнавшись, пока уклонялся от атаки Виви, Пикачу начал покрываться белой энергией, разгоняясь все больше и больше, постепенно приближаясь к Виви. «Панцирь». Виви спряталась в свой панцирь, покрыв тот яркой белой пленкой. Врезавшись в него на высокой скорости, Пикачу совсем не получил повреждений, но при этом откинул панцирь Виви довольно далеко от себя. «Раз уж не можешь попасть по маленькой быстрой цели, то ударь по большой площади. Водный пистолет. Удар молнии». Мы отдали команды почти одновременно. Пикачу формировал атаку около секунды, Виви же формировала атаку всего полсекунды, но ей потребовалось время, чтобы вылезти из панциря. В общем, атаки отправились также почти одновременно, но преимущество электрических атак в их скорости. Прием Пикачу поразил снаряд, что успел отлететь от Виви всего на десяток метров. Молния врезалась в водяную сферу, что быстро крутилась вокруг своей оси, и все. Снаряд просто полетел дальше. Электрическая атака, что должна была дестабилизировать водную энергию внутри и разорвать снаряд, просто начала крутиться вокруг снаряда, по его поверхности. Она все же дестабилизировала энергию, но снаряд разорвался значительно позже. Ну как значительно, разница в десятые доли секунды невелика, но на скоростях электрических атак это довольно много. И за это время снаряд почти долетел до Пикачу, разорвавшись в 2 метрах от него, откинув того взрывов, протащив его по земле. На месте взрыва осталась 3-метровая воронка, что была заполнена водой. «Что ж, Пикачу, назад. Молодец, твоя Виви стала двигаться значительно лучше, и мощь ее атак все еще потрясает. Проверим Джота. Да, Виви, назад. Джот, выходи. Пиджао». В небе над полем появился Джот, что плавно спустился на арену, встав передо мной. «Оникс, выходи. Профессор, ничего не знаю, его тоже надо проверить в битве», — сделав серьезное лицо, сказал он. «Шут, мы», — продолжая игнорировать восторженные выкрики и комментарии Ша, как и глумливые высказывания от Гарри, направленные в мою сторону, — продолжили битву. «Джот, проворство. Хо-о, решил бить сразу и на полную силу. Оникс, подкоп». Взревев, гигантский червь зарылся в землю, притаившись там. В то же время, птиц, закончив приготовление, взмыл в воздух, подальше от ставшей вдруг опасной земли. Бросок камня. Из-под земли показался огромный хвост, запустив, словно требушет, не менее огромный камень, что был в пару раз больше Джота. «Уклоняйся». Джот легким движением крыльев поднырнул под камень, продолжив свой полет. Несколько минут подряд профессор занимался не пойми чем, не вытаскивая своего оникса из-под земли и закидывая при этом Джота камнями, которые тот играючи облетал. «Профессор, может, хватит? Эта тактика не работает». «Ничего, скоро Джот устанет». «Вот как? Хорошо. Джот, расщепление». Расщепление – атака, при которой Джот создает множество тонких потоков воздуха, что разнонаправленно и под разными углами закручиваются в спиральный шар, который Джот запускает в цель. Урон атака наносит колоссальный, так как при соприкосновении с целью, все сжатые потоки воздуха резко расширяются, образовывая настоящий взрыв. Так как потоков много, они движутся в разные стороны и находятся под разными углами относительно друг друга. Взрыв не расталкивает предметы в разные стороны, а наоборот, стягивает их, перемалывая в процессе. Бедного Оникса просто выдернуло из-под земли за хвост, сильно тот повредив. «Черт, Оникс, каменное лезвие. Гро-а-а-о». Оникс, что все время нахождения над землей ревел от боли, с яростью посмотрел на Джота, что опустился довольно низко к земле, дабы запустить сферу в правильный момент. Резко выбросив тело вверх, а после опустил голову вниз, словно хотел нырнуть рыбкой, червь силой вогнал свой рог в землю, из которой через секунду начали вырываться каменные шипы. «Джот, вырубай его, быстрая атака». Джот рванул вперед, облетая каждый шип, что вырывался на его пути, пытаясь задеть его. Даже из самих шипов иногда вылезали шипы поменьше, пытаясь сбить птицу. Но как ему сбить Джота, который порой меняет свой курс на 90 градусов, в один момент, будто всегда так и летел? Сейчас, маховый таран. Разогнавшись до приличной скорости, Джот покрыл свой лоб нейтральной энергией и применил рывок в сторону Оникса, сбив пару шипов, что возникли перед ним, и отправив Оникса в нокаут, сломав тому рог. «Упс, профессор, с ним все будет хорошо, это же восстанавливается». «Да-да», — слегка пришибленно ответил тот. «Не думал, что ты можешь сломать его рог. Ну что я могу сказать, твои покемоны великолепны. Уже сейчас ты без труда одолеешь большую часть лидеров стадионов». «Профессор Аук, это была великолепная битва. Оникс такой Граа, а Пиджиотто такой Фьють, и все, нет больше рога. Ахахаха». Эш просто полыхал энергией, не переставая бегать по полю боя, рассматривая каменные шипы. Даже сунул руку в грязную воду, что осталось в выбойне после атаки Виви. И вот этому парню уже почти 18, что за бред. «Да, мои покемоны стали гораздо сильнее. Надеюсь, что когда-нибудь все они будут сильнейшими. А сейчас, меня опять ожидает рутинная работа в течение дня. Может быть, посещу пару занятий, которые будут вести для 4 студентов лаборанты профессора. А может, он и меня заставит прочитать пару лекций». Глава 13. «Но я не профессор». Глава 13. «Но я не профессор. Я еще раз тебе говорю, дурья твоя башка, что ни в коем случае нельзя лезть в гнезда Пэйдрилу. Но там же можно набрать много покемонов. И видлы, и какуны. Ты идиот, я не пойму, а то, что там находится десятки метровых ядовитых ос, тебя не смущает? Но их же можно всех выманить. В сотый раз я слышу подобный спор между Гарри и Эшем. Начался 2-й месяц их обучения, и их споры уже изрядно мне надоели. Каждый раз, как Эш слышит новую для себя информацию, он делает из нее совершенно неправильные выводы, с которыми в корне не согласен Гарри. К как и сейчас, услышав, что бедриллы в дикой природе собираются в огромные ульи, занимая некоторую часть леса, где они размножаются и выращивают потомство, Эш решил, что это отличное место, чтобы поохотиться на покемонов. «Как же я жалею, что дал себя уговорить читать им лекции в этом месяце. Ты лучший специалист, без тебя никак. Каждая лекция оплачивается как эксперимент. Очень слабые аргументы, особенно если учесть, что я скопил уже немалое состояние, попросту не тратя зарплату. В любом случае, на этот месяц, этих несмышленых тунеядцев скинули на меня. И если к Майку и Лисе, как просила называть себя девушка, Алиса, у меня нет никаких претензий, они просто учатся, внимательно записывают за мной, и показывают неплохие результаты на практике, то вот Эш и Гарри, первый все время меня перебивает, комментирует, задает максимально глупые вопросы, на которые может дать ответ первоклассник. Второй же все время пытается показать, что знает больше меня, и разбирается в теме лучше меня, и каждый раз садится в лужу, показывая действительно неплохие, но лишь поверхностные знания, а вместе. Вместе они постоянно прерывают занятия, чтобы поспорить. Программа обучения у них, кстати, довольно интересная. Она делится на 4 месяца, и каждый месяц у них меняется направление занятий. В первый месяц им преподавали лаборанты, рассказывая особенности тех или иных видов покемонов. Довольно углубленно рассказывали. Они, как будущие тренера, должны уметь ухаживать за любым покемоном, которого поймают. Во второй месяц, который веду уже я, они узнают о природе Канто. Какие климатические зоны есть в Канто, где и какие покемоны обитают, какие опасности таят в себе те или иные зоны и прочее. В третий месяц им должны рассказать о том, как правильно путешествовать, что дополнит мой курс, где и как разбивать лагерь, какую еду лучше брать с собой, как рассчитывать маршрут, как ориентироваться на местности и прочее. А в четвертый месяц с ними будет заниматься лично профессор. Тогда они будут на практике применять все полученные знания в окружающем нас заповеднике. Профессор также должен объяснить им принцип работы устройств, что они будут использовать. Покебол, Покедекстер, хранилище, основанное на технологии покебола средства переноса тяжелых объемных грузов, и бог знает что еще. Так, я понимаю, что вы лучшие друзья, и просто жаждете пообщаться. Никогда, нет, но давайте все же вернемся к лекции. Остались ли еще какие вопросы о теме прошлого занятия? Нет, тогда продолжим. Мы рассмотрели уже 3 лесные зоны обитания и опасности, которые они могут содержать. Майк, не напомнишь, что это за зоны? Да, профессор. Я не профессор, и я уже устал говорить об этом. Да, извините, мистер Скар. Мы рассмотрели зону обитания насекомых, в которой изучили признаки, по которым можно обнаружить рощи бедриллу, ловушки винонатов и прайды сайтеров, озерные зоны, главная опасность которых – гаярдосы и простой лесной массив, в котором. Замечательно, пока достаточно. Эш, напомни нам, пожалуйста, по каким же признакам ты можешь понять, что приближаешься к месту обитания прайда сайтеров, и почему это плохо? Я не помню. Эш, я скажу тебе честно, попав в лес, ты не умрешь только чудом. Я надеюсь, что ты веришь в чудеса. Этот парень реально безнадежен. Я просто не понимаю, как в нем может быть такое безумное сочетание, как огромное желание быть лучшим тренером покемонов, и при этом полное отсутствие желания узнать, как стать лучшим. Но это не мое дело. Я уже сказал профессору, что его подопечный попросту не выживет в лесу, повторив судьбу Лая. Пускай сам думает о том, что с ним можно сделать дальше. Гарри, ответишь на этот вопрос? Ф-ф-ф-ф, с легкостью. Сайтеры помечают зону своего обитания, делая по периметру своих владений крестообразные глубокие зарубки на деревьях. Сайтеры очень агрессивно относятся к чужакам и нападают на любое существо, что забрело на их территорию.